меня от зла, от безразличия и лени, и для всеобщего добра поставь молитвы на колени. Избавь, Господь, меня от лжи, от всех шагов, что болью будут, и как колосец белой ржи склони меня любовью к людям. Да будет воля лишь Твоя, святая, чистая, благая. Живи во мне, хочу жить я, Тебе всю душу полагая. Живи во мне, хочу жить я, Тебе всю душу полагая. Меня от зависти избавь, от дел и устремлений тщетных. Пусть узкая ведет тропа меня к сокровищам заветным. Незримо ропот удали и оправдание бездействий. И пусть сияет мне вдали Твой благодатный мир чудесный. Да будет воля лишь Твоя, святая, чистая, благая. Живи во мне, хочу жить я, Тебе всю душу полагая. Живи во мне, хочу жить я, Тебе всю душу полагая.